Другой техникой утрупнения является изучение древнерусской культуры, разумеется, не ее самой, а ее мордонга. На этом пути Антонов высказал интересную мысль, благодаря которой к движению примкнула масса славянофилов. Антонов заявил, что найденный археологами под Киевом горшок VIII века является первым в истории мордонгом, а находящаяся в нем малая берцовая кость принадлежала девочке по имени Горухша. Это слово написано на горшке. После такого патриотического высказывания антоновцы получили государственную дотацию, и их движение заметно укрепилось. Кроме этих методик, Антонов рекомендует изучение какого-нибудь мертвого языка, например, санскрита, а также лежание в гробу. С момента возникновения секты быт ее членов был подвергнут тщательной ритуализации. Рассказывает, например, что Антонов не терпел, когда при нем огурцы вынимали из банки пальцами. По его мнению, мертвость овощей осквернялась живым прикосновением. Работа «Ежедневное чудо», где, может быть, рассмотрены эти вопросы, не сохранилась. Книга «Майдан», 1998 год, при стилистическом единстве с остальными сочинениями, сдержаннее и задумчивее, и чем-то напоминает суры мединского периода. В ней нет новых идей, но углублены и развиты ранее высказанные. Например, появляется мысль о множественности внутренних трупов, которые как бы вложены один в другой наподобие матрешек, по Антонову древнерусский символ мордонга. Причем каждый последующий труп созерцает предыдущий и испытывает к нему ностальгию. Первичный внутренний труп тоскует по окончательному, то есть по актуализированному мертвецу круг замыкается. В этой книге Антонов отрекается от тех своих последователей, которые идут на самоубийство. Он презрительно называет их недоносками. В системе Антонова убийство рассматривается как кесарево сечение, а самоубийство как преждевременные роды. Смерть в юности уподобляется аборту. В 1999 году Антонов достигает актуализации. Его мордонг устанавливают на 39-м километре Можайского шоссе прямо у дороги. Он и сейчас на этом месте. И в любое время там можно встретить антоновцев. Это хмурые молодые люди в темных плащах, крашенные под блондинов с перетянутыми резинками, чтобы трупно синели кисти запястьями. У мордонга читают стихи, обычно Сологуба или Блока, отобранные по антоновскому принципу максимума шипящих. Иногда читают стихи самого Антонова. «А когда догорит свеча, и во тьме отзвучат часы, мертвецы ощутят печаль, на полу уснут мертвецы». Шоссе открывается удивительный вид.